«О, Григорий Неуступыч, ты, что ли?» Из башни высунулся другой стрелец, постарше и с длинными усищами. Другие. «Помню его, подьячий, добрый человек, важный, из чертовицкого стана. А кто с тобой, мои люди? Дело у нас к воеводе. Пускайте». Ворота со скрипом начали открываться. «Вот и славно. Мы двинулись через башню. Вверху, слева, справа и на потолке видны небольшие отверстия, бойницы. Если враг пробьет первые ворота, то упрется во вторые, а со всех сторон в него можно будет палить из мушкетов, бить из луков, а может и лить масло или кипяток. Через ворота, кажущиеся самым простым вариантом штурма, я бы не полез. Проще проломить стену выстрелами орудий, если, конечно, эти орудия у тебя есть. Насколько я помнил, пушки того времени были очень, даже нет очень, дорогим инструментом войны. Русское царство отличалось качественным подходом к артиллерийскому парку. Бояре его не имели, в отличие от польских магнатов. Зато царь сформировал вначале пушкарскую избу, из которой впоследствии вырос пушкарский приказ. Вся сила концентрировалась в одних руках и при необходимости везлась под стены крепости, где творила свою грозную работу. Важной проблемой было еще то, что доставить тяжелые орудия – дело нелегкое. Тракторов-то, привычных мне, нет. Тягловая сила, кони, их тоже мало. И дороги, которые у нас на Руси испокон веку были объектом пословиц и поговорок. Нужно очень много людей, чтобы обслуживать доставку артиллерии к месту назначения. Зато получается, что если куда войско со всем этим приказом идет, то и дорогу перед собой делает. Иначе никак. Помимо полевой, в крепостях, конечно, стояла своя артиллерия. К ней приписывались служилые люди, пушкари и затинщики. Тем временем наш отряд попал в самую центральную часть города. Торговая площадь, больше похожая на относительно широкую улицу, уходила прямо, чуть влево от нас. Здесь стояли, стена к стене, домики, лавки. Слева за высокой, такой же, как и крепостная, стеной размещался крупный комплекс зданий. Прямо и чуть правее из-за прижимающихся друг к другу домов виднелось две церковные башни. Если совсем направо, вдоль стены располагались жилые дома, улочки, кроме торговой, узкие. В моем понимании по ним могла проехать одна легковая машина, для местных телега, в одну сторону. И то, не везде и с трудом. Строения стояли тесно, стена к стене, людей почти нет. Несколько удивленных, одетых в кафтаны и вооруженных мужиков уставились на нас, но почти сразу интерес потеряли. Раз проехали в город, значит, так надо. Земля под ногами изрыта, грязи прилично. Пешком идти, сапоги из этого месива тащить. В нос сразу пахнуло навозом и дымом. Но, если задуматься, не так уж и сильно, как я ожидал. Люди, живущие плотно друг с другом, умели соблюдать чистоту и порядок в той мере, в которой считали должным. Григорий направил коня налево, вдоль стены к очередным воротам. На этот раз в окруженный комплекс зданий. Здесь уже не было башни. Проезд был просто проделан в стене, прикрыт двустворчатыми, тяжелыми воротами. Мы к воеводе. Здесь нас никто повторно о делах не спрашивал. Пустили, но так, чтобы можно было только одному пешему пройти, проведя за собой коня. Наконец-то двор воеводы. Четырехугольное пространство в форме трапеции. Достаточно свободное в отличие от плотной застройки самого города. Въезд через основание. Налево вдоль внутренней стены, крупное здание, с маленькими окошками наверху. Труб на крыше нет, дым не идет. Явно склад, возможно, арсенал. Справа от нас, два более длинных, стоящих одно за другим, высоких одноэтажных, с широкими заездами. Что бы это могло быть? Одно из самых ценных на случай осады, запасы провианта, житницы. По центру церковь, деревянная, самое крупное здание в комплексе. Прямо за ним, ближе к внешней стене, терем. Точно канцелярия воевода и его жилый дом. Там нас поджидало несколько человек. Слева от него, прикопанный погреб, не иначе как пороховой склад. Справа, сновал и конюшня. Мы двинулись в объезд храма. Навстречу от терема вышло встречать наш отряд двое одетых в хорошие кафтаны и вооруженные саблями. Еще двое стояли у входа. С каким делом? Кто такие? Один замер, бросил на нас пренебрежительный взгляд. Лицо напряженное, если не сказать злое. Что-то они здесь такие угрюмые все, недоверчивые, вопросов много задают. Положено так или ждут чего-то нехорошего. Маришкины люди уже и здесь чего сотворить успели. Может, это и хорошо, убедить сотрудничать в общих целях будет проще. к воеводе мы, с делом, я выступил вперед, Григорий помог в город пройти, спасибо ему, теперь мой черед разговаривать, кто таков будешь, Игорь Васильевич Данилов с письмом важным и вестями, две пары глаз буравили меня, руки людей легли на сабли, сдавили рукояти, вот-вот в драку кинутся, чего вы все такие нервные то, не знаю такого, не ждет вас воевода, письмо у меня, царем Дмитрием писанное, они переглянулись, лица слегка смягчились, с воеводой говорить буду, ему передать велено, отдавай и поезжай, ты воевода Воронежский, что-то не похож, я злобно усмехнулся, нечего какой-то распоясавшейся охране вручать важные бумаги, еще чего, самим царем писанные, хоть и ложным, это я знаю, что они не от него, и Григорий знает, но вы то, чего удумали, чего, моя фраза встречающих не порадовала, один из них опять схватился за саблю, вот-вот в драку кинется, ты погоди, погоди, мил человек, вперед выступил Григорий, подьячий я из Чертовского, дело у нас, важное, с воеводой говорить надо, тебя помню, поэтому еще не вяжем вас, а так гостям мы не рады, у нас тут своих бед хватает, говоривший сплюнул под ноги, не рады, уеду, только с воеводой поговорю и письма передам, я смотрел на него спокойно, говорил четко, дело важное, кто там пожаловал, на крыльце высокого терема появился пожилой мужчина в дорогом кафтане, до моего, что в сумках лежал он не дотягивал, но контрастно выделялся на фоне всех видимых мной ранее людей, за ярким, парчевым кушаком торчал красивый пернач, шапка с пером на бок сдвинута, Фрол Семенович, гости нежданные, откуда, не ожидая, пока эти двое что-то скажут, я выступил вперед, с письмом, и с вестями важными, в бумагах все указано, воевода уставился на меня, лица видно не было, расстояние большое, да и темно уже, но чувствовалось, думает, дело у нас, воевода, поддержал меня Григорий, из Чертовицкого мы, пустить в терем. Поговорим, он развернулся, вошел сам, двое преграждавших нам путь дворян переглянулись, но перечить не стали, расступились, я извлек из седельной сумки письмо, Ванька, конюшня, сеновал справа, махнул ему рукой, показывая направление, жди здесь, коней пока в порядок приведи, вычеши, не рады нам здесь, так, может, случится, что ночевать будем за стенами, с этими словами я посмотрел на двоих служилых людей, стоящих подле нас. Продолжил раздавать указания, Пантелей, останься с ним, я подошел, хлопнул его по плечу, проговорил шепотом, если что, хватай пистоль, пали, поднимай тревогу, он кивнул, напрягся и стал озираться по сторонам, виду только не подавай, но если что, сразу действуй, будет сделано, боярин, громко ответил он, Григорий, со мной, мы двинулись к терему вдвоем, внезапно я понял, что откуда-то из подвала терема раздаются звуки тихой, протяжной песни, на французском, «Le bon vin no us rendu gais, chintons, aublions nos penis, chintons, yen mangiant de ungras yem bon ceflatsan faisons laguire». Это еще что, но спрашивать пока, не тот случай, потом у людей узнаю, а пока запомню это чудо. Поднялись по ступеням, еще двое местных дворян кинуло на нас неприятные взгляды, у двери нас встретила девушка, красивая, усталая только, глаза крупные, голубые, грустные, губы яркие, однотонное платье, поверх которого был надет расшитый сарафан, преобладали белый, черный и красные цвета, не говоря ничего, повела через коридор к двери напротив, было темно, убранство выглядело простым, терялось во мраке, деревянные стены, лестница наверх и вниз, двери прямо и налево, у стен, пара сундуков и пара лавок, кадушка большая за ступенями, угол между дверьми был каменным, белым и от него шло тепло, стена печки, в этом здании по-черному не топили, присутствовала русская, слегка видоизмененная и увеличенная печь, обогревающая сразу несколько помещений, мы прошли дальше, оказались в достаточно крупной комнате с тремя окнами, прикрытыми сейчас ставнями, часть ее занимала печь, та самая, похожая на русскую часть, стол и лавки вокруг, у стен полки, на них много бумаг и рядом небольшая, совсем узкая дверь, во главе восседал тот самый пожилой мужчина, воевода, по правую руку сидел хорошо одетый, высокий парень, слева за кафедрой, вооружившись пером, замер сухонький мужчина в простеньких, серых, неприметных одеждах, все трое смотрели на нас, писарь как-то неуверенно, со страхом, опаской, непониманием. Молодой с интересом, а воевода, он всем своим видом показывал, что устал нести это тяжелое бремя управления людьми. Разобрать эмоции присутствующих было тяжело. Свет давало всего несколько лучин на столе и еще несколько на кафедре. Комната погрязла в сумерках. Длинные тени подергивались, танцевали, клубились в углах. «Что за дело у вас ко мне? Я Игорь Васильевич Данилов, воевода». Вновь пришлось представляться. «Выслушай от начала и до конца. Письмо у меня к тебе, писанное, якобы, царем Дмитрием, но подметное», — проговорил я, улыбнулся добродушно и простецки. Писарь икнул, глаза вылупил. Даже в полумраке это было видно. Чего? Это уже был сам глава города. Таких слов он явно не ожидал услышать. Я тем временем показал запечатанный сургучом массивный пакет. Вот письмо, Фрол Семенович. Тот, кто писал его, подставить хотел тебя. Меня в Чертовицком казаки убить должны были. Бумагу забрать здесь, в Воронеже, людям всем предъявить. Пожилой мужчина буравил меня взглядом. Молчал. Уже хорошо, что не перебивает. Я, посматривая на них всех троих, продолжил. В письме этом, думаю, требование, татар в город пустить. Понимаешь, воевода, чтобы люди за такое сделать могли, откуда знаешь? Он проговорил сипло, страх ощущался в голове, нарастающая паника, бессилие. Григорию Неуступычу, подьячему поместного приказа, я такое же передал. При этих словах мой спутник кивнул, в знак согласия. Так, зло, надрывно проговорил пожилой мужчина. Казачки, что убить меня хотели, на Маришку работали, местную ведьму. Допросили мы их. Кулак Фрола Семеновича грохнул по столу. Одна лучина погасла. Тени дернулись, заплясали. Глава Воронежа несколько истерично, надрывно выдал следующую фразу. Опять эта ведьма. Сколько еще я ее имя слышать буду? А чего ты на меня-то кричишь, дурья башка? У тебя эта тварь появилась, ты ее терпишь. Не делаешь ничего, сидишь здесь. Это у тебя спросить, старого хмыря, надо. По какому такому праву бандиты расхаживают как у себя дома? Злость стала накатывать на меня, но пока надо было держаться. Пауза затянулась. Я ответил, смотря воеводе в глаза. Пока не выжжем ее с земли твоей, воевода. Письмо передай, почитаем. Он кивнул парню, тот поднялся, двинулся к нам. Смотрел пристально, оценивал. Не жук ли это, тоже молодой. Вдруг он, но Григорий стоит спокойно, он бы предупредил. И почему? Черт возьми, мы представились, а они нет. Я вручил парню письмо. Когда он был близко, присмотрелся получше. Запомнил лицо и походку. Вместе с Григорием, пока помощник воеводы, или кто это был, нес ему конверт, мы подошли к столу. Сели слева и справа. Мой товарищ был напряжен. Ситуация ему не нравилась. То, как нас тут встретили, говорило о страхе, поселившемся в душах людей. Если даже главный человек в городе так напуган, что тогда говорить о других? В глазах главы города я увидел неодобрение. Плевать, если этот человек сейчас не послушает меня, ему конец. Силы, что собираются против него вокруг, Маришка, жук, татары, свалят его и не пожалеют. Убьют всех. Он должен это понять и действовать так нужно мне. Работать вместе, для него жизнь. Не работать, смерть или, в лучшем случае, бегство из города. Раз его подставить хотели, то переметнуться на сторону разбойничьей партии вряд ли удастся. Фрол Семенович посмотрел на печать, покачал головой, сломал воск. «Подойди, Савелий, читать сам не умеет, или зрение, в темноте не видит». Писарь подчинился, семенящей походкой преодолел разделяющие 1,5 метра, принял послание в руки. На нас старался не смотреть, что-то здесь дело нечистое, все они какие-то испуганные, забитые, загнанные, сдались, что ли, уже. Савелий вернулся с бумагой за кафедру, пробежал глазами, икнул. Лицо его изменилось, стало напряженным, испуганным. «Царь Дмитрий требует татар в город пустить, Фрол Семенович, снабдить, кормить, челом им бить». Глава города изменился в лице, уставился на меня. «Ты откуда это привез, Фрол Семенович? Говорю же, письмо подметное. Я из Москвы сам. Письмо мне дали в посольском приказе. Не одно, а 3. Тебе, атаману на Дон и подьячему разрядного приказа в Чертовицкое, Якову. Там на меня казаки напали. Отбился. Письмо вскрыли с товарищами. Я перевел взгляд на Григория. Подумали, порешали. Думаю так. Землю воронежскую кто-то в столице хочет под татарскую саблю кинуть. Крымчаков обманом в город пустить. Эль. Чуть не сорвалось у меня. Вовремя сдержался. Царя Дмитрия опорочить такими приказами желают. Понимаешь, воевода? Так, он провел рукой по лицу, погладил бороду. «Так, еще раз повторяю, Фрол Семенович». Я криво улыбнулся. «Войска татарские скоро тут убудут. Что ты такое говоришь, татары? Откуда? Они здесь через поле не ходят». Голос его был трясущимся. Человеку было невероятно страшно. «Что за правитель такой? Кто тебя сюда посадил-то? Тот, кто за Маришкой стоит, хочет вас всех огню и мечу татарскому предать. Мы пленных допросили. Тебя, воевода, подставить хотели и из города гнать, а потом город крымчакам сдать. Да кто ты такой, что ты такое говоришь?» Голос его сбился, рука вновь шарахнула об стол. «Я, тот, кого, как и тебя, эти люди убить хотели. У нас с тобой, Фрол Семенович, одна цель. Либо ты мне помогаешь решить эту беду, либо татары никого не пощадят. А может, еще раньше их разбойники бунт поднимут. Крымчаков ждать не будут». Голос мой был полон решительности. Я буравил воеводу взглядом, помолчал, смотря, как воеводу трясет, добавил резко, зло. «Ну, глава 14. Воевода, на которого я смотрел, сморщился. Казалось, он пытается скрыться в тенях, спрятаться, исчезнуть. Постарел разом где-то лет на 5, ссутулился. Из уст его раздался тяжелый вздох, больше напоминающий стон. Он повернулся к сухонькому писарю, упершемуся в кафедру, проговорил дрожащим голосом. «Что скажешь, Савелий, что делать? А что, ваша милость, если подумать, московит толково все говорит, раз он из Москвы, а письмо писано Дмитрием царем, не сходится же оно одно с другим». Голос его мне не нравился, дребезжал. Человек тоже боялся, волновался, но говорил вроде бы дельные вещи. «Мыслю я, если письмо такое людям, которые против тебя, ваша милость, сговариваются, попала бы, беда, они бы его на свет вынесли, и, нелегко бы было, ох, нелегко, Савелий, а что делать-то, Савелий, я что-то не понял, воевода, а кто тут у вас главный-то, ты, человек служилый, саблей опоясанный или вот он, слуга его и писарь, как так вышло, что такого нерешительного человека наверх вынесло, руки мои сжались в кулаки, что тут творится-то, мыслю я, ваша милость, выслушать этих людей надо, до конца». Что предлагают, что хотят, что думают, а утром, решить, утро оно, вечера мудренее. Я приметил, что молодой парень смотрит на меня с интересом. Кто он, родич какой-то воеводы, или может подьячий, говорите, проговорил Фрол Семенович. Значит, дело было так, следующие минут 15 я, с помощью Григория, описал все то, что произошло с нами в Чертовицком, про казаков, про татар, про то, что решили с Яковом людей собирать. Историю с разбойниками, жуком и братом атамана Чершеньского умолчал. Этого воеводе знать не надо. Это наш козырь, татары. Воевода упер голову в руки, смотрел в стол. Его трясло. Татары, как же мы устоим-то? А, войска из Москвы придут? А, или из Рязани? Мы-то тут как? Царь Дмитрий знать должен. Он поднял глаза, пустые, стеклянные. Уставился на меня, воевода. Письма писать надо соседям. Гонцов слать, людей собирать, мало нас, татар много, а пока все это дело не быстро и завертится, порядок навести, выжечь Маришку и ее банду с лица земли, тут в городе всех ее людей поймать, допросить и повесить, эко ты быстрый, московит, письма писать, ведьму убить, ты знаешь, что у нас тут, как у нас все, и как, этот нерешительный, испуганный человек начинал меня злить, из-за таких вот людей на местах и в наше время и здесь не делается ничего. Разбой множится, бесчинства творятся, попустительство сплошное, сидит, дрожит, хотя должен закон здесь олицетворять, у нас тут ситуация, московит, продолжал воевода, у нас здесь все не так, как у вас там, люди не поддержат, петуха красного пустит нам, нельзя так, с бухты-барахты, не получится, не осилим, ты, Фрол Семенович, головой своей подумай, я буравил его злым взглядом, мы если не решим тут все... Тебя же первого на воротах повесит, эти, кого ты тут каленым железом выжечь не хочешь, тихо, голос его осип, сорвался, тихо я сказал, я скрипнул зубами, как же можно то сквозь пальцы в такой ситуации смотреть, трусливая ты рожа, даже угроза жизни тебя раскачаться не заставляет, с ума ты что ли сошел, или как, дядь Фрол Семенович, дело он говорит, вмешался в разговор молодой парень, о, хоть у кого-то тут кишка не тонка, однако я заметил, что при словах этих писарь дернулся, тени качнулись, молчи, молчи, ты не знаешь ничего, воевода вскочил, затряс кулаком, вы, что удумали, на меня тут людей навести, а говорить, да ты что, воевода, я тоже поднялся, ты пойми, Если не сделать ничего, тебя же они и порешат первым. Итак, запустил здесь все, развалил. Сам сидишь, боишься всего и вся, каждого чиха боишься. Он пал на свое место, уставился на меня. А как не бояться, московит? Третий я за год воевода. Двух со свету сгноили, у стрельцов разброд полный. Казаки, так вообще, сами атамана своего выбрали, сами сговорились, службу положенную не несут. Своими только, самыми близкими мне людьми обхожусь. Он тяжело задышал, скривился, как будто пробила его какая-то колика, продолжил надрывно. Запасы зерна сторожим и клети. Как не бояться мне, коли народ весь против меня поднимется, что делать то, а чего ему подняться то, если ты дело делать будешь, а, так за это и поднимется. Одного схватим, 10 поднимется, 11-й нож в спину воткнет, ворота выбьют и все, конец нам всем. Мда, ситуация тут, конечно. Фрол Семенович, если ничего не сделать, то, что ты говоришь, случится тогда, когда татары под стены подойдут, убьют вас всех, бездействием своим, дней 10 выиграешь, может 20, а потом, что, все, смерть. Этот пожилой человек смотрел на меня глазами, совершенно лишенными мыслей, мои слова шли мимо его ушей, действовать он не хотел и не мог, страх лишил его решительности. Придется брать ответственность в свои руки, собирать людей в обход, опереться на других людей. Кто-то же здесь руководит городом, контролирует ситуацию. Стрельцы в башнях сидят, сторожат. Значит, город еще не потерян, не сдался, не развалилось здесь какое-то управление. Сам говорит, у казаков атаман есть, у стрельцов сотник. Вот с ними и надо говорить. Устал я, Савелий. Голос воеводы был тихим, плачущим. Почевать пойду. Настеньку ко мне пришли, скажи, чтобы вина теплого несла. Несмотря на нас, он поднялся, вышел из-за стола, как будто и не было в этой комнате никого более его и Савелия, побрел к двери. Писарь последовал за господином, тихо семеня. Пройдя несколько шагов, воевода скривился, взялся за живот. Болен я, пустыми глазами уставился на нас, болен. С этими словами он прошел мимо, положил руки на печку, вздохнул. Тяжело, надрывно. Лет в 10 казалась разница между человеком, встретившим нас на ступенях терема, и этим, уходящим спать. Осунулось лицо, сгорбилась спина. Все, что было в нем мужественного, исчезло, растворилось вмиг. Мы с Григорием недоуменно переглянулись. Нам-то делать что? Утром-то понятно, людей собирать. А сейчас, ночью, если главный уходит, то кто с нами говорить будет, куда нам на постой становиться? Я повернулся к старику, поднялся. «Пусть идет, московит», — проговорил тихо его оставшийся в комнате родственник. «Поговорим». Воевода вышел, писарь за ним по пятам. «Дядька мой совсем плох». Парень вздохнул, провел рукой по шевелюре. «Я Ефим, сын брата воеводы, тоже войски. Отец полгода как пал, вот я и под руку к фролу Семеновичу перешел. Он за это время сдал сильно. Я смотрел на юного служилого человека, изучал. Вроде толковый, но власть в его руках какая? Да никакая. Кто он для местных людей? Просто какой-то родич воеводы. Человек без чина и звания. Но, каждый толковый боец на счету. На вес золота сейчас. Этот сгодится. Мы здесь на ночь останемся. Я констатировал факт. Утром тогда решать будем, что да как. И то верно, утро вечера мудренее. Он невесело улыбнулся. Ситуация у нас тут плохая. Следующие минут 15-20 Ефим посвящал нас в особенности местной воронежской политики. Выходило все действительно плохо. Как и говорил воевода, у стрельцов он особым почетом не пользовался. Сотники стрелецкие и затяны дело свое военное знали, но с воеводой советоваться и тем более слушать его перестали. Атаманы казацких сотен тоже дела свои делали, не считаясь с другими. Люди были недовольны властью, а она в лице фрола Семеновича боялась сделать какие-то конкретные шаги. Затворился воевода в тереме и ограничивался охраной складских построек. В них хранился хлеб, военный инвентарь, пороховой припас, свинец. А еще кони были, хоть и немного. Ключи от всех построек были у воеводы. Что там под замком, парень не знал. Было ли что-то или уже растащить все успели, неясно. Помимо полного разброда сотников в городе зрело недовольство иного рода. Люди иногда пропадали, приходили вести о разбойниках. Недели две как стали уже открыто говорить о том, что ведьма Маришка отряды собирает и на дорогах ее власти больше, чем у людей служилых. Те, кто приходил к воеводе с требованием конкретных, суровых мер, гибли, исчезали. Недавно в канаве у трактира местного, что у северных ворот, Для пришлых больше служащего нашли атамана беломестных казаков, упившегося в усмерть. А мужик толковый был. Еще трех стрельцов за последние 10 дней, самых деятельных убили тати. В черте города еще кто-то пропал, творилось недоброе, ясно. Подытожил я рассказ парня и добавил, скажи мне, Ефим, а кто у вас на дворе песни на иноземном поет? А, так это Лях, один, у нас же, как было, указ пришел от царя Дмитрия еще прошлому воеводе, в конце зимы, что всех ляхов хватать и в поруб сажать, а имущество в Калугу слать, ну и схватили, этого и еще трех, так он не лях же, да кто их немцев разберет, проворчал парень, сажали то не мы, да нас еще. Тот, что поет, говорят, пьяный был, на ногах еле стоял, и даже в таком состоянии побил двух стрельцов, что по его душу пришли, на силу впятером его скрутили, привели и кинули. Ты говорил еще трое ляхов, они где? Один, купчишка какой-то, помер, месяца два как, мда, нравы у вас тут, в тюрьме люди Богу душу отдают, еще двоих выкупили, а за этого выкуп никто давать не хочет, да и не поймем мы кому писать то, в Калугу писали, оттуда ответа нет, не нужен он никому, так мыслю, он на своем немецком, несет что-то, русского почти не знает, писарю нашему в лицо плюнул, освободить требовал, говорил, что не лях, ну, вот и сидит, его вешать хотели, но воевода прошлый помер, дядька мой встал и как-то так вышло, что, парень пожал плечами, понятно, ситуация выглядела странной, надо бы с этим человечком поговорить, наемник какой-то, может, полезным оказаться. Могли на Русь опытные люди приходить в составе иностранных наемных рот. Толковые люди всегда нужны. Чего он просто так сидит, хлеб есть. Но это уже утром. Вы располагайтесь, сам провожу. Нам бы еще двоих разместить. На улице они дожидаются. Это можно, это сейчас. Мы втроем двинулись к выходу из комнаты. Скрипнула дверь, вошла все та же молчаливая девушка. Смотрит в пол, говорит тихо. Фрол Семенович господина просил у нас разместить, я место приготовила, у нас же пара комнат свободные стоят, как раз на такой случай, для гостей высоких, прибрала, постелила, она поклонилась, не нравилось мне это, одного меня положить здесь хотят, их троих где-то там, отдельно, да и девка эта вошла как-то быстро, уверен, стояла у двери и слушала наш разговор, лицо простое-простое, улыбка глупая. Но за таким часто может хитрость крыться. Ухо востро держать надо, но испытать надо. Хорошо, красавица. Я добродушно улыбнулся. Сейчас людей своих размещу и вернусь. Покажешь, где мне ночь коротать. Да, ваша милость, ждать буду. Она опять поклонилась. Мы двинулись через коридор, вышли во двор. Пантелей и Ванька сидели слева у сеновала, клевали носами. Лошади были пристроены, накормлены, напоены. Уже отдыхали. В конюшнях места было много, нам не стали чинить каких-то особых препятствий. Охрана двора смирилась с тем, что раз воевода к себе пригласил, значит, люди мы здесь желанные. Во дворе помимо нас у ворот стоял один охранник, еще двое разместились у терема. Оттуда открывался хороший осмотр, было видно почти все, кроме житниц. Еще стены, сколько-то людей там, и в башнях еще. Внешний обвод точно охранялся, но кем? Верными воеводе людьми или городскими стрельцами? Вопрос открытый и неясный. Я осмотрел двор еще раз, глянул на стены, больше никого видно не было. Ночь на дворе, все, кто не на посту, отдыхают, спят. На сеновале тут размещайтесь. Тепло уже, не задубеете, выдал Ефим. Распрощался с нами и ушел в терем. Ну что, все ли хорошо? Сказал я довольно громко. Да, хозяин, даже поесть дали. Каши, хоть и пустой, но лучше, чем ничего. Устало и заспанно улыбнулся Иван. Пантелей только кивнул. Дело нечистое, товарищи. Проговорил я тихо, заводя их всех на сеновал. Мне в тереме комнату дали. Чувствую, специально делит нас. Мыслишь, крамола какая? Да, думаю, ночью по нашей душе придет кто-то. Сторожите неприметно. Ванька при этих словах изменился в лице. Сделаем, проговорил Григорий. Хорошо сработаем, если... То есть шанс накрыть основных заговорщиков, перехитрить, и тут же ночью всех пленить. Служилые люди закивали, понимали, что опасно, но принимали риск. Григорий, пистолет же один у тебя? Да, вы тут с ним по очереди. Чуть что, стреляйте, чтобы шум был, и из моих рип-пистолей, и карабина. Пуль не жалейте, угу. Ванька, мне свой пистолет дай. Да хозяин, парня немного трясло, но он быстро нашел и проткнул мне оружие. Я разместил за пазухой, под мышкой, чуть ослабил ремень и кушак, чтобы одежда выглядела более мешковато. Да, такую бандуру может быть заметно, но темно. Пойду чуть горбись. Хитрость должна удастся. Удачи. Мы распрощались, и я вернулся в терем. Служанка встретила, поклонилась молча, повела меня наверх, по лестнице. Я пропускал ее все время вперед, улыбался, старался делать все, чтобы она не смогла осмотреть меня пристально. Пока поднимался, покачивался на ступенях, давил сильнее, слушал, считал. Третья скрипела еле-еле. Давить надо прямо весом большим. Седьмая просто при наступании издавала звук. Хорошо, это хорошо. Поднялись. Здесь было несколько дверей. Жилые комнаты располагались так, чтобы от печи, что на первом этаже, в них зимой шло тепло. Служанка, а кто это еще мог быть, я пока не очень понимал ее статуса, приоткрыла дверь, указала рукой. Опять поклонилась, пропуская. В комнатке горела лучина. Света было мало, но мне он был особо не нужен. Раздеться и спать лечь. Сундук для вещей, лавка к нему приставленная, а поверх какой-то топчан. Окошко совсем маленькое. На самом верху, под крышей. Ваша милость чего-то желает? Нет, до утра. Сплю я как убитый. Улыбнулся ей. Будете громче. Быстро зашел, дверь прикрыл. Засова нет никакого. Ясно, понятно. Заходи, кто хочешь, режь гостя дорогого, коли. Ночка будет непростой. Загремел портупеи для вида, стащил сапоги, шлепнул ими. Посопел, покряхтел, улегся. Прислушался. Через несколько минут услышал, как девушка от двери отходит. Вот тварь, слушала. Да она тут за всеми все слышит, за всеми наблюдает, следит. Глаза и уши, которые есть у стен. Хотя, а может быть, все не так просто? Что она сделать может, девка? Думай, Игорь, думай. Кто у нас есть? Кто здесь дела делать может темные, прямо в тереме? И что вокруг имеется? Откуда враг может подоспеть, явиться? Номер раз. Девка, глаза и уши. Но, может ли она на улицу ходить? Как связь будет держать с внешним миром? Через прислугу другую, дворовую. А есть ли она? Может, все это Настя и делает, и готовит, и стирает. Отчего нет? Может такое быть. Какие мотивы? Подкупили, личная ненависть, запугали. Почему тогда служить продолжает? А кто ее, красивую такую, спрашивать будет? Время такое, шансов не служить нет. Если ты мужик, можешь еще в казаки податься, при должном везении выйдет. А женщина? Сиди терпи. Схема рабочая. Затаившая злобу женщина сливает информацию и подставляет господина, и господина до него. Воевод несколько уже померло, вряд ли своей смертью. Кто еще? Писарь. Выглядит обычным мужиком, слишком каким-то обычным, тихим, мелким. Если подумать, воевода вроде как читать сам не умеет или со зрением беда. Вся переписка, выходит, через этого Савелия идет. А значит, он и глаза, и уши, и мозг у него есть, и вязи по городу, в отличие от девчонки, будут. Шансов на это в разы больше. Ввиду того, какой Фрол Семенович человек, этот писарь может вертеть им, как хочет. Да и прошлыми тоже, почему нет? Интересно, а он с теперешним воеводой на место сел или же до него тут был? От этого много зависит. Кто за сохранность имущества отвечает? Проводилась ли инвентаризация? Как давно? Вопросов много. Но видно то, что человек этот тут знает ощутимо больше, чем сам глава города. Цель? Деньги. Он же, судя по всему, никто, даже не дворянин. Насколько я понял из общения, служит тут просто, а вокруг такие дела делаются. Вот и решил воевод со свету свести, в момент перехода власти с разбойничками все поделить, или чуть раньше куда-то удрать. Если за него люди купленные стоят, может, думает, что не убьют они его. Также его могли запугать, вполне могли. Кто еще? Молодой, а что он? Вроде дельный парень. Но может показушное это все, специально разыграл заинтересованность? Да нет, я его слушал, видел, поймал бы на неточностях, или угроза не в них, а снаружи. Помимо этих трех в тереме и во дворе еще люди есть, точно есть священник, церковь же стоит, охрана. Воевода говорит, люди они верные, но это только его слова, еще прислуга, жены, дети всех этих охранников. Ночь же была, когда пришли, не видели никого, считай. Мало, очень мало информации. Ладно, жду. Чутье подсказывает, что по нашу душу придет кто-то. Я привалился спиной к стене, сделал вид, что сплю. Даже посапывал и похрапывал изредка. Ждал, отдыхал. Выучка такая, что умел я спать в полуха. Сабля под рукой, кинжал на поясе, а в руке пистолет. Взвести и выстрелить, Мгновение, шаги не заставили себя долго ждать. Девушка, точно она. Я напрягся, готовый ко всему, но... Она остановилась у двери. Тихо, села. Я слышал ее дыхание. Что происходит? Сторожит меня? Кстати, а где комната воеводы? Он наверх уходил, ее же звал. Дальше время тянулось медленно, невероятно долго. Перевалило за полночь. На улице было тихо. Каких-то звуков, кроме посапывания сидевшей за моей дверью девки, я не слышал. Внутрь она не лезла, себя раскрывать я тоже не намеревался. И вот, дождался. Наконец-то на лестнице раздался скрип. Громкий, седьмая ступенька. А потом сразу еще один. Кто-то тяжелый. Вдвоем идут. Глава 15. Тихо поднялся. Саблей в таком пространстве работать неудобно. Замаха мало, если только колоть. Но, в темноте подпускать к себе врага, тоже плохой план. Что здесь, что в коридоре, тьма кромешная. Работать придется на инстинктах, по звукам. Не пущу. За дверью раздался женский крик. Тенькнула арбалетная тетива. Удар, характерный при попадании в тело, не в дерево. Послышался стон. Пинком открыл дверь. Она распахнулась, частично перекрывая подъем. Если еще полетят стрелы, хоть какая-то защита. Их не последовало. Секундная ушла на то, чтобы понять, что творится. Девушка справа. Ее силуэт более или менее виден из-за преобладающего белого цвета в одежде. Замерла, вжалась в дверь, торцевую в коридоре. Метра два от меня, даже меньше. Дыхание тяжелое. Ей больно. Стон сорвался с губ. Звон. Нож выпал. Поняла, что я действую, закричала паническим голосом. Помоги. Обмана не слышалось. Истерику подделать достаточно сложно. Слева за створкой лестница. Там двое, это понятно по звукам. Один пыхтит как паровоз, громко, надрывисто, скорее массивный, крепкий, опасный. Второй напуган, дыхание сбито. Еще, тишина. Внизу может кто-то быть. Их не слышно, но могут прятаться, выжидать. Как? Тихо сквозь зубы, зло. Знакомый голос, писарь, собака. Стоящие на ступеньках явно не ожидали увидеть здесь меня. Шаг в коридор, два еле заметных силуэта. Поменьше впереди, тот самый Савелий. За его спиной, тот крупный. Скрип натягиваемой тетивы, пыхтение. Тень дернулась, писарь рванулся вперед. Глупо, я вжался в стену, толкнув дверь. Пропускал его мимо. Удар тесака, зажатого в руках, неуклюж. Целил туда, где меня уже нет. Этого живьем брать надо. Ударил по ногам. Почти сразу саданул куда-то сверху, рукоятью сабли по заваливающемуся на пол человеку. Попал, вроде спина или шея. Раздался хрип, звук вылетающего из легких воздуха. Противник пал. Я добавил ему с ноги. Наступил, вминая в пол, шагнул к лестнице. Там все еще слышалось пыхтение. Щелчок, тетива встала на взвод. Быстрее. Два шага. Молниеносный укол куда-то вниз с лестницы, в клубящуюся темноту, что там сопело. Глубокий выпад, сильный, действовал еще и ногами и корпусом. Попал, клинок ощутил сопротивление. Этого щадить не нужно, писаря достаточно. Резкий подшаг, клинок продолжал входить вплоть. Хрип усилился, еще движение вперед, уже по ступеням, прижимаясь к стене. Отвратный запах немытого тела, чеснока, крови и конского навоза ударил в ноздри. Рука провернула саблю, тело начало оседать. Арбалет выпал из рук и громко стукнул на ступени. Следом послышался звук осевшего тела. Резанул еще раз, еще уколол. Добил наверняка. Замер. Прислушался. Никого. Их было двое. Зато за спиной возня и звук босых ног, шлепающих по дереву. Что там? Глухой голос воеводы из-за двери. Трусливая ты скотина. Тебя девка защищать пришла, а ты? Я быстро спустился. Держал перед собой саблю. Если кто кинется из темноты, вмиг рубану или заколю. Нужно проверить и знать точно, двое ли их или есть еще кто-то. Тишина. Никто не пришел сюда. Никаких движений, звуков внутри терема. Интересно, где спит Ефим? Наверху было еще несколько дверей, может, там. Тогда его и пушкой не разбудишь. Что за беспечность? Или есть еще один вход, другая часть здания? Ваша милость. Раздался тихий, полный боли голос девушки. Ваша милость, я. Что там, Настенька? Что случилось? Я поднялся на второй этаж мимо валяющегося массивного тела, склонился над писарем, стащил с него кушак, завернул руки за спину, связал. Не очень хорошо, но в темноте уж как есть. Похлопал по бокам, залез в сапоги. Ничего, У него с собой был только один тесак, не военный это был человек, на опытного убийцу не похож. Дверь наконец-то открылась. «Что здесь? Убить тебя хотели, воевода?» — сказал я, распрямляясь. «Свет нужен. Настасья ранена». «Что?» — в голосе воеводы раздавались нотки животного страха. «Ты откуда?» — я стал понимать. «Молодец, Настенька. Воевода меня сюда не приглашал. Она все организовала сама. Была уверена, что нападут ночью. Сама пришла сторожить, и мне место выделила рядом. Видимо, заступиться было больше некому, некому довериться. Чего только не сказала мне, могла ли доверять? Нет, конечно. Может, решила, что я сам Фрола Семеновича ночью резать решу. Ну и встала у дверей и от меня защищать, и от кого другого. Странный план, но кто этих баб поймет? Да и чего она за этого деда так бьется? Отец он ей, что ли? Не похоже. С чего такая преданность? Ладно, разберемся. Так что здесь, воевода стоял у двери, в его комнате было слегка светло, я ощутил тепло, видимо, какая-то небольшая печь, жаровня или что-то на вроде камина. В текущие годы сложно представить, как в тереме было оборудовано отопление. Ах ты, дед, злость меня окончательно накрыла. Да приди ты в себя, старик, я не выдержал. У тебя под носом заговор зреет, бандиты лютуют. Настя твоя и то храбрее, чем ты сам оказалась. Пришла защищать. У двери сидела, меня здесь спать уложила, в комнате. «Ваша милость, все для вас», — девушка говорила со стоном в голосе. «Все, я же говорила, что все ради вас сделаю». Я слышал, что она двигается к нему, хватает за руку, целует. Ей больно, она плачет, но счастлива, что спасла этого человека. Ох уж это женское сердце, потемки. Ранена она, старик, перевязать надо, свет нужен, свет. Казалось, воевода начал в себя приходить. «Ничего, я потерплю, хозяин, это ничего», — начала говорить девушка, валяясь в его ногах. Голова только кружится. Я подошел к проему. Воевода тем временем отошел от двери к столу, что был слева. Взял там что-то, двинулся быстро через комнату. Покои его были небольшими, но по меркам того времени можно было назвать богатыми. Кровать, да, настоящая, к которой я привык в своем времени, а здесь видел в первый раз, стояла у стены напротив входа. Пара резных стульев, выложенный камнем кусок стены, часть печи, там, в глубине, тлели, давая минимум света. Именно от них Фрол Семенович зажег лучину и стал поджигать свечи. «Сейчас я сейчас, боярин!» Голос его трясся. «Свет сейчас будет!» Ждать было некогда. Я наклонился к Насте. Та потупила глаза, сжалась. Рана в руку. Стрела пробила предплечье, разорвала мышцу, ударила в кость. Раздробила или нет, сложно сказать. Вышла наружу. Наконечник небольшой. Крови немного, значит, артерия не повреждена. Жить будет. Нужно вынуть, перевязать. В темноте сделать это не так уж и просто. Можно навредить еще сильнее. Лекарь у тебя есть? Так это, Савелий за него, завсегда был. Приплыли. Писарь вон без сознания валяется. Главный заговорщик. Воевода запалил три свечи в массивном металлическом подсвечнике. Поднес. Да я и сам. Где Ефим, где люди твои? Только давай без шума и гама. Так это. Он стоял, уставившись за мою спину. Что? Пригрел ты змею на груди, воевода. Писарь твой кончить тебя решил. Вон, гляди. Вдвоем они в ночи крались, к твоей двери. Убили бы тебя. На меня свалили, и дело с концом. Нового воеводу бы выбирали. А пока выборы, Таром город издали. Что делать-то, московит? Голос его дрожал. Жить хочешь, меня во всем слушай. Завтра скажешь, что я от царя Дмитрия прибыл. Город к обороне от крымчаков готовите, сволочь, всякую бандитскую извести. Ясно, воевода кивнул, непонимающе спросил. А кому скажу-то, как людей собрать? Это самое простое. Утром с первыми петухами толпа к тебе придет. Он икнул. Толпа. А ты думаешь, что все просто так тут? Тебя зарезать должны были. На рассвете людей собрать. Под стены острога привести всех недовольных. А их, как ты говорил, немало. И потребовать выдать убийц воеводы. Тебя то есть. Я буравил его взглядом. Он молчал. Раз вопросов нет, то продолжу уму-разуму тебя учить. Старый ты дуралей. Как думаешь, кто бы разбираться стал? Голос бы взял писарь твой. Кто здесь все и затеял? Меня и людей моих бы обвинили. Мы бы отбивались, во время, КХМ, задержания подозреваемых, нас бы и порешили, и нового воеводу выбирать стали. Ясно? Нет, тугой ты, ох, слушай меня во всем, дольше проживешь, и Настенька твоя тоже. Воевода кивнул, наконец-то мы нашли с ним общий язык. пришил к согласию. Действуем тихо и аккуратно. Сам ее перевязать сможешь? Да. Пока он оказывал первую помощь девушке, я расспросил его, где находятся самые верные ему люди. Кто из них точно не подведет, как их звать, где караулит, где спят те, кто не в дозоре сегодня. Узнал попутно, где Ефим. К терему было пристроено еще одно здание, стоявшее между ним и крепостной стеной. В нем жила часть гарнизона Кремля, часть размещалась в башнях. Еще уточнил, каким образом организована охрана всего, что есть на территории, а также города и острога. В промежутке, слушая рассказ, пришлось отлучиться к приходящему в себя писарю. Он начал стонать, подавать признаки жизни. Связал его получше, воткнул кляп в рот, чтобы не кричал. Потом затащил в покои воеводские, к стене привалил. Отсюда никуда не денется. Ясно, выдал я, когда наконец-то дослушал Фрола Семеновича. Жди здесь, скоро буду. Информация была очень полезной. В голове у меня уже созрел план завтрашних действий, только к ним нужно подготовиться. Полчаса, может, чуть больше, ушло у меня на то, чтобы воплотить первую часть идеи в дело. Первым делом я разбудил Ефима, пояснил ему все, выдал четкие указания. Сказать, что он обалдел, ничего не сказать. Но парень оказался смышленый, почесал голову, вздохнул, согласился действовать. Люди воеводы в лицо его знали. В этом и был основной смысл. Делегировать ему общение с ними всеми посреди ночи. Он кивнул и начал действовать. Тем временем я пошел к своим людям. Дежурил Пантелей. Не спал. Все у них было тихо, спокойно. Заговорщики рассудили логично. Зачем убивать приезжих, если поутру их толпа разорвет? Лишние вопросы, лишний риск, лишние действия. Пришлось разбудить Григория, изложить ему план действий. Спросонья он вначале не очень понял. Затем глаза его полезли на лоб. Закивал. А еще просьба у меня к тебе будет. Еще, ты и так нас здесь в такое втравил. Так не я. Легкая усмешка исказила лицо. Враги действовать начали, а я противодействую. Иначе никак, убьют. Ладно, чего еще от меня нужно? Слово умное такое есть. Инвентаризация. Знаешь, что это? Григорий смотрел на меня, не очень понимая, о чем речь. Видимо, в обиход не вошло еще. Ты читать, писать умеешь. Завтра, как время будет, после всех утренних наших действий, приступай. На тебе проверка всех их здесь письменных дел. Савелий при тебе будет. В кандалах. Показывать, рассказывать. А ты следи, смотри, спрашивай. Понять хочу, что у нас здесь в Воронеже есть и что эта тварь успела отсюда вывести, продать, заложить, пообещать. Описи, учет, понятно. Служилый человек кивнул. Я пожелал ему доброго сна. Встретил недовольное выражение лица, улыбнулся в ответ. Ушел. Встретил Ефима. Вместе мы обошли тех, кого сам он еще не успел. Всех предупредили, идеи в головы вложили, разъяснили, что творится и почему мы действуем именно так, а не иначе. Рассказали, как действовать надо, что делать. Итого, человек 25 верных людей у нас было готово утром противостоять проникнувшему в Воронеж заговору. Все должно получиться. Отдельное место выделялось местному батюшке. Пришлось его разбудить, отчего он оказался не очень доволен. Но, услышав нас, креститься начал, кивать понимающе. А как завершили мы ему пояснение, благословение свое дал на дело важное. Слова «Тати и басурманы» подействовали на служителя церкви отлично. Нелюбовь к иноверцам сыграла свою роль. Встал он всей душой на нашу сторону. Дело важное. Через час где-то, распрощавшись с Ефимом, который отправился досыпать, я вернулся в терем к воеводе. Тело на лестнице оказалось убрано. Кровь притерли. Уверен, утром лестницу придется убирать еще. Ночью все же не видно ничего. Чистоты особо не наведешь. Хотелось спать, но было еще одно дело, очень важное. Я вошел к Фролу Семеновичу. Здесь все несколько поменялось. На кровати спала, прикрытая шкурами, девушка. Сам старик сидел на стуле подле писаря, привалившегося к стене, расспрашивал его. Подходя, я услышал. «Упырь ты, Савелий, ох, упырь, кровопийца, тать!» Ответить тот не мог, кляп все еще был у него во рту. Но воеводу устраивал такой расклад. Говорить с человеком, обвинять, сетовать, не ждать ответа. Как Настя. Глава города поднял на меня полуслепые, усталые глаза. Вздохнул, перекрестился. С Божьей помощью жива. Твоими стараниями, московит. И я ими жив. Вновь вздохнул, уставился в пол. Как же я так, как же не увидел ничего. Болезнь всю душу вынула. Я положил ему руку на плечо, сдавил. Бывает, Фрол Семенович. Болезнь она никого не щадит. Он сокрушенно покачал головой. Поговорить с ним хочу, продолжил я. А ты поспи, старик, поспи. Завтра день непростой будет. Утро уже скоро. Он поднялся, осунувшийся, еще больше постаревший. Прошел к кровати, посмотрел на девушку. Сорвал со стены шкуру. Кинул недалеко от печи, устроился там. Посплю я, московит, устал, хорошего сна. Так, дед, ты главное до утра не помри, ты мне завтра утром живой для плана нужен, говорящий, здоровый. А сейчас опять, допросы. Ну что, Савелий, поговорим. Я злобно посмотрел на писаря. В подсвечнике осталась только одна свеча, ее мне было достаточно. Нужно смотреть на его мимику, отслеживать, чтобы понимать, врет или нет. Правила такие. Говорим тихо, нечего ночью орать. Это раз, два, соврешь, будет больно. Три, по пути все скажешь, получишь шанс жить дальше. Четыре, я спрашиваю, ты отвечаешь. Понял, писарь кивнул. Я аккуратно вытащил кляп. Я, начал он, было, тараторить. Вопроса не было, пришлось отвесить ему слабенькую оплеуху. На чтобы мозги выбить, а для профилактики. Савелий все понял, замолчал, смотрел в пол. Кто приказ дал, так это, мы это, ты по-русски говори, а не вот это все, сами мы, вроде правду говорит, этот хмырь у них здесь главный заговорщик, не похоже, быть не может, ты что ли главный тут, тать, нет, просто, а как тогда, ну, так ваша милость приехали, про татар говорить начали, про Маришку, воду мутить, ну и я решился, что надо, что пора, убить, а меня подставить, писарь молчал, говори, Так, он сжался, ждал удара, его не последовало, смысла нет, нужно дальше расспрашивать, а не избивать, и так все ясно, свое он уже давно получил, там в коридоре, второй кто, конюх, верный мне человек, глупый, но преданный, что с ним, еще одна оплеуха, уже посильнее, условия нашего общения нарушил, получай, вопросы задаю здесь я, ты отвечаешь, друг твой, мертв, и ты помрешь, если захочу. Писарь шмыгнул носом, ты его не жалей, ты сотни людей, тысячи под сабли татарские и арканы пустить собирался, нет, не так все, а как, давай-ка, кратко свою версию, писарь молчал, сопил, слушай, резать тебя и жечь я не хочу, но если надо, сделаю, поверь мне, давай по существу, ты говоришь, что да как, а я думаю, что с тобой делать, монастырь может или смерть быстрая, помимо виселицы же есть еще что пострашнее, понимаешь? «Понимаю», – процедил он сквозь зубы, – «Петька у них мой, какой Петька, сын, жену убили, один он у меня остался, если не сделаю, что должно, порешат его». Савелий уставился на меня, так, похищение людей, разбой, грабеж, угрозы, шантаж, эти Маришкины люди ничем не гнушаются, брат казацкого атамана не был исключением, неприятно, но жалеть этого человека я не видел никакого смысла. Да, у всех нас есть слабые места, есть на что надавить, но, ты же выбираешь между смертями сотен, тысяч человек и жизнью одного родственника, которого может, уже и нет, скорее всего, мертв он давно, служить таким людям, как Маришка в надежде, что они выполнят свои обещания, вернут тебе то, что взяли, когда ты исполнишь свою часть сделки, глупо, не бывает так, сын, значит, проговорил я после паузы, горе у тебя. А ты подумай, сколько таких, как Петр, твой судьбы его разделит, если все поразбойничьи будет, сколько погибнут, а, нет, да, рассказывай, а я, может быть, горю твоему помогу, Маришку мы изведем, это тебе мое слово, если жив Петр еще будет, отпустим его, вернем сюда, ну а если мертв, я сделал паузу, сам похороню, лично, как положено, писарь уставился на меня. Слезы потекли из глаз, откуда ты взялся такой, а, знал бы ты, мужик, откуда я пришел, креститься бы начал, но в ответ на его вопрос я только улыбнулся, говори, Савелий сломался, поведал мне все, что знал, покаялся, глава 16, писарь рассказывал быстро, говорил по делу, делал акценты на важных моментах, с его слов ситуация выглядела простой и понятной, мои знания истории, в общих чертах, подтверждали сказанное. Нюансы же раскрывали происходящее более ярко. Юг России поддерживал Лжедмитриев. Часть воинских городских корпораций воевала на стороне самозванца. Казаки тоже были, преимущественно с ним. Да, После разгрома Тушинского лагеря зимой многие откололись и вернулись по домам. Но, самое важное, припасы и крепкий тыл для отступившего в Калугу царя Дмитрия они продолжали обеспечивать. Естественно, про это знали в столице. А еще знали засевшие там бояре, что в Ельце и Воронеже склады битком забиты оружием и прочим воинским снаряжением. Местные это отдавать Дмитрию желанием не горели, но в случае начала новых активных действий. В общем, наличие таких складов на мятежном юге в Москве расценивалось, как кость в горле. Армию послать сложно, да и не добавит это уважение Василию Шуйскому. Земли русские к присяге огнем и мечом приводить, а дальше что? Ты на юг, а за тобой земля горит. Решили действовать хитро, искали подходящих людей, насаждали смуту, спонсировали всяких татей, лиходеев и прочих упырей всех мастей. Рассказывающего все это писаря завербовали примерно год назад. Поначалу пообещали денег, поручали мелкие дела, раскрытие всяких тайн, подделка документов, двойной учет. Затем, уже зимой, давление усилилось. Маришка появилась тоже прошлой весной, но тогда еще действовали разбойники аккуратно, больше словами, подкупом и делами. Узнавали, расспрашивали, нарабатывали, если, по-моему, по-современному, связи. А с зимы, как царя Дмитрия из Тушинского лагеря выбили, начали действовать активнее, создать в тылу у войск самозванца напряженную ситуацию и перебои с поставками, обозы грабить, людей от службы отвлекать. Естественно, это у нас здесь под Воронежем Маришка была, дальше на север, под Елец и на запад в Осколы и еще дальше, свои такие банды были. Как они действовали, кто ими заправлял, Савелий не знал, ему своих бед хватало, он в них погряз с головой, и на это тоже стали давить. Сына захватили тати, компромата против него самого набралось очень много, влез писарь по уши, помог прошлого воеводу свалить, потому что тот вопросы задавать начал, подозревать. Назначили этого, сам царь Дмитрий отправил доверенного человека, но оказался этот человек очень выгоден Савелию, читать умел, но в бумаге не лез, зрение плохое было, старый, пугливый, да еще баба эта, Настенька. Писарь решил, раз седина в бороду, бес в ребро, не мешать любовным делам, своими заниматься, думать, как Петрушку спасти, ничего лучшего, как служить дальше лиходеям, в голову не пришло. По словам Савелия, выходило, что Воронеж, особый случай и внимание со стороны боярства московского к нему особое. Шуйский там во главе или кто еще он не ведал, но, кое-что понял, разузнал, 2+2 сложил и выложил сейчас как на духу. Помимо банд появился в Москве план позвать на русские земли татар, грабить и воевать с войсками Лжедмитрия. Здесь, именно под Воронежем, ждали все эти разбойнички скорого появления крымчаков. Восточное крыло татарских отрядов, идущих на север, 3, может, 4. Это из переписки, которую контролировал Савелий, выходило. Что дальше? Если бы Воронеж ворота открыл, то сожгли бы его, уперлись бы люди местные. Воевать крымчаков надумали, и не вышло бы ничего у Маришки, то отступились бы, другой дорогой пошли. Искали татары простого прохода на север, поэтому силы свои распыляли, но связь друг с другом держали, а люди Шуйского здесь на местах путь этот им пытались организовать. А что интересно, Савелий считал, что снаряжение все, которое в городе есть, а также золото, станет платой за наем татар. Золото, это было интересно, нужны были подробности. Сказанное этим человеком оказалось полезным и проливало свет на творившееся здесь. Мои личные догадки подтвердились словами Савелия и обросли большими подробностями. Выходило, что царь Шуйский за всем творившимся здесь стоит, а может не только он, но еще и бояре какие-то с ним. Мстиславские, они же меня снаряжали, посылали. Чего молчишь, что за золото? Повторил я вопрос. Да, Савелий замялся. Я когда с жуком говорил, он об этом обмолвился. Московит его привести должен. Я поначалу решил, это ты и есть. Он вздохнул и выдал. А вон оно как вышло. Московит. Мне тут же вспомнились воспоминания прошлого меня. Когда я выходил из того злачного заведения в столице, навстречу шел еще один человек. Так, все заворачивалось все плотнее и плотнее. Понять, как связаны Шуйские и Мстиславские, я пока никак не мог. Информации крайне мало. Одно ясно. Татарам отворот-поворот давать надо, и не просто здесь эти 3000 положить, а все войска в поле вернуть, домой пускай идут, нечего им здесь делать. Как? Сложный вопрос. Московит, после короткой паузы спросил я у Савелия, тоже молодой, да, его жук ждет, а золота много? Почем мне знать, но мыслю, татары за мало бы не пошли. Я почесал макушку. Телеги или по воде, желтый металл, штука тяжелая. В карманах и на лошадях много не увезешь. Здесь край опасный, московитов не любит. Вопросы к большому каравану будут, это точно. Как-то они это же должны провести все. Жук, выходит, ждет и татар, и золото. Так, думаю, да. Я же здесь, а он там. Мне что скажет, то делаю. Там, это где? Был там, доводилось раз, 2 года назад, когда отец жука помер, ниже по течению, уже на Дону, после Устья, у них поместье, вот сын его и занял, Червленый Яр, знакомое название, говорят, продолжал Савелий, там сам Мамай, когда шел на Москву, войсками стоял, Дон переходил, вспомнил я это место, действительно, чуть ниже устья реки Воронеж, на левом берегу Дона холмистая местность, глиняные выступы бурые, красиво, жук, значит, там обосновался, значит так, завтра с моим человеком все имущество переписывать начнете, он все твои бумаги глянет, проверит, слово свое мне скажет, а пока спи, так утром вас это, утром нас убивать придут, за воеводу, он смотрел на меня, в глазах было удивление, непонимание, так, воевода жив, я усмехнулся, придут, поглядим, пошли, я поднял его, оттащил, держа за шкирку, в одну из комнат. Посмотрел, что внутри, было пусто, совершенно, втолкнул, уложил на пол, спи, как понадобишься, придут за тобой, дверь закрыл, припер лавкой, добытой в комнате воеводы, еще надумает шуметь, вдруг сбежит, хотя в путах, сомнительно, выбраться, это еще уметь надо, а он, как мне сразу и показалось, ни воин и ни убийца, да, до чего человека довести можно шантажом и запугиваниями, надо поспать, завтра будет нелегкое утро. С первыми петухами вставать и дела делать, вернулся в комнату, разуваться не стал, завалился спать, опять под рукой пистолет и сабля, на поясе нож, по-другому никак, опасно без оружия, когда же я высплюсь, вторую ночь непонятно что творится, вставать пришлось с первыми лучами солнца, разрабатывая план, я прикинул, что на сбор толпы у моих противников уйдет какое-то время, прямо с утра поднять сотни людей и вывести их под ворота Кремля, задача непростая, ночью действовать они не смогут, спят все, значит, ждать гостей через час после рассвета, мне эта фора пригодится, первым делом заглянул к воеводе, он тоже проснулся, в комнате возилась пожилая женщина, прибиралась молча, добавилась пара мисок с водой и куски ткани, бинты, храни вас Господь, проговорила Настасья, она сидела на кровати, а Фрол Семенович делал перевязку, стрелы не было, вчера я не обратил внимания на то, как он ее извлекал, иных дел много навалилось. Получалось, старик действительно что-то соображал в медицине. Лицо девушки было бледным, но вроде бы ночные приключения обошлись для нее малой кровью. Не будь меня рядом, не приди я на помощь, Савелий со своим подручным убили бы ее и главу города, выдали бы все за очередное нападение неведомых людей или свалили на кого-то неугодного. Доброго утра, скоро начнется, воевода, готовься. Тот вздохнул, кивнул в ответ. Проговорил, надеюсь на тебя, Игорь Васильевич, жизнь в руки твои вкладываю. Дальше завертелось. 1/4 часа ушло на то, чтобы обойти стены, переговорить с людьми, все проверить, еще раз коротко пояснить их задачи. Затем зашел в храм, перекрестился, поклонился батюшке. Здесь тоже все было готово.